А нужда уже стучится в двери. Поля ездит в город потихоньку от Муратова и кумы Веры Федоровны, навещающей больную. По поручению артистки Поля заложила серебряный самовар и сервиз, даже мех чернобурой лисицы, даже шелковые платья. Деньги тают, как лед на солнце, когда в доме болезнь. А вот уже 7 месяцев, как доктора не выходят из квартиры Нероновой. Сперва дедушка болел, потом Настенька с Васей заразились корью, а теперь она больна. Да еще это безработица. И надо продержаться до осени. Оборони Боже, чтобы кто-нибудь догадался об ее нужде. Она умрет со стыда, если Муратов предложит ей взаймы. Вся их прекрасная дружба рухнет разом. А она так дорожит ею. Ведь это все, что у нее осталось в жизни. Редкая женщина не переживает такой драмы, рано или поздно. Любовь уходит, унося наши иллюзии, убивая наивную веру в вечность и неизменность чувств. И вся личность наша определяется тем, любовь уходит, унося наши иллюзии, убивая наивную веру в вечность и неизменность чувств. И вся личность наша определяется тем, как мы переживаем этот кризис. Слабые души гибнут среди крушения, отказываясь принять грозную жизнь и ее откровения, не имеющие ничего общего с нашей моралью. Сильные принимают вызов и бесстрашно идут вперед, создавая себе новые цели, новые привязанности, упорно ища радости, кляня свои заблуждения и благословляя жизнь. Надежда Васильевна всю страстную жажду привязанности и самопожертвования перенесла теперь на Васеньку, Настю и на свою маленькую дочку. Она ожила, когда осенью начались репетиции. Снова зазвенел ее голос, снова засверкали глаза. Она возмужала, похорошела. И все заметили, что после пережитой драмы талант ее словно вырос, стал глубже, разностороннее, ярче. «Теперь я сильна», — говорила она себе, получив от Киевского театра самые лестные предложения на будущий сезон. «Никого из них не стоит любить, ни из-за кого не стоит лить слез. Ценить себя надо. Есть у меня мое сокровище, Верочка. Есть радость, сцена. И Бог с ней, с любовью. Не поддамся». И она ревниво оберегает свое сокровище. Каждый вечер, не доверяя кормилице, она берет ее и дочку в театр. И Верочка мирно спит в корзине, в ее уборной. «Какая прелестная девочка!» — ядовито замечают актрисы. А мать гордо улыбается. Она словно на голову выросла. Изменилось выражение лица, что-то значительное проявилось во взгляде, какая-то сила в манерах, когда-то робких. Умерла застенчивая девушка. Ее сменила женщина, знающая себе цену. И отношения к людям и товарищам резко изменились. В дружбу и лесть женщин она не верит. К любви мужчин относится с иронией. Верить можно только в себя. Тем более ценит она дружбу режиссера. Струйской уже нет, но интрига сильна по-прежнему. Успеху Нероновой завидуют. Ее ненавидят не только женщины, но и мужчины. Они не менее тщеславны и мелочны. Но на интригу Неронова отвечает теперь нескрываемым вызовом и враждой. Ее оплот в борьбе с труппой – любовь публики. И она вознаграждает артистку за все. Скоро за кулисами Надежда Васильевна узнает, что Муратова считают ее любовником. Клевета ползет из театра в город. В первую минуту она так ошеломлена людской низостью, что плачет до истерики. Потом наступает реакция. В сущности, о чем тут плакать? Разве это не могло случиться? Конечно, он уже не молод, и она не любит его. Но одиночество так тягостно. а его преданность так трогательна. А она уверена, что Муратов женился бы на ней, если бы умерла его жена».